Давно нет ни Рудникова, ни его будки. Дома Хитровского рынка были разделены на квартиры, или в одну большую, или в 2-3 комнаты, с нарами, иногда двухэтажными, где ночевали бездомники, без различия пола и возраста. В углу комнаты каморка из тонких досок, а то просто ситцевая занавеска, за которой помещаются хозяин с женой. У каждого съемщика своя публика. У кого грабители, у кого воры, у кого рвань коричневая, у кого просто нищие братья. Где нищие, там и дети, будущие каторжники. Кто родился на Хитровке и ухитрился вырасти среди этой ужасной обстановки, тот кончит тюрьмой. Исключения редки. Самый благонамеренный элемент Хитровки – это нищие. Многие из них здесь родились и выросли, и если по убожеству своему и никчемности они не сделались ворами и разбойниками, а так и остались нищими, то теперь уж ни на что не променяют своего ремесла. Это не те нищие, случайно потерявшие средства к жизни, которых мы видели на улицах. Эти наберут едва-едва на кусок хлеба или на ночлег. Нищие Хитровки были другого сорта. В доме Румянцева была, например, квартира странников. Здоровеннейший, опухший от пьянства детины с косматыми бородами. Сальные волосы по плечам лежат. Ни гребня, ни мыла они никогда не видывали. Это монахи небывалых монастырей, пилигримы, которые век свой ходят от Хитровки до церковной паперти или до замоскворецких купчих и обратно. После пьяной ночи такой страховидный дядя вылезает из-под нар, просит в кредит у съемщика стакан сивухи, облекается в страннический подрясник, за плечи ранец, набитый тряпьем, на голову скуфейку и босиком, иногда даже зимой по снегу, для доказательства своей святости, шагает за сбором. И чего-чего только не наврет такой странник темным купчихам, чего только не всучит им для спасения души. Тут и щепочка от гроба Господня, и кусочек лестницы, которую праотец Иаков во сне видел, и упавшая с неба чека от колесницы Ильи Пророка. Были нищие, собиравшие по лавкам, трактирам и торговым рядам, их служба с 10 утра до 5 вечера. Эта группа и другая, рыскающая по церквам, самые многочисленные. В последней – бабы с грудными детьми, взятыми на прокат, а то и просто с поленом, обернутым в тряпку, которые они нежно баюкают, прося на бедного сиротку. Тут же настоящие и поддельные слепцы и убогие. А вот аристократы. Они жили частью в доме Орлова, частью в доме Бунина. Среди них имелись и чиновники, и выгнанные со службы офицеры, и попы-растриги. Они работали коллективно, разделив московские дома на очереди. Перед ними адрес с календарь Москвы. Нищий аристократ берет, например, правую сторону Пречистеньки с переулками и пишет 20 писем слезниц, не пропустив никого, в 20 домов, стоящих внимания. Отправив письмо, на другой день идет по адресам. Звонит в парадное крыльцо. Фигура аристократическая, костюм, взятый на прокат, приличный. На вопрос швейцара говорит: «Вчера было послано письмо по городской почте». Так ответа ждут. Выносят пакет, а в нем бумажка от рубля и выше. В надворном флигеле дома Ярошенко, квартира номер 27, называлась «Писучей» и считалась самой аристократической и скромной на всей Хитровке. В 80-х годах здесь жили даже князь с княгиней, слепой старик с беззубой старухой-женой, которой он диктовал, иногда по-французски, письма к благодетелям, своим старым знакомым, и получал иногда довольно крупные подачки, на которые подкармливал голодных переписчиков. Они звали его «Ваше сиятельство» и относились к нему с уважением. Его фамилия была Львов. По документам он значился просто дворянином, никакого княжеского звания не имел. В князья его произвели переписчики, а затем уж и остальная Хитровка. Он и жена – запойные пьяницы, но когда были трезвые, держали себя очень важно и на вид были весьма представительны. Хотя на князе было старое тряпье,